Все ездят, дураки, Северный полюс ищут. А на кой черт он нужен, полюс? — угрюмо негодовал Меркулов. — Любопытство, — объяснил архитектор, прихлебывая вино и строго уставив на Клима черные глаза. — Любознательность, — прибавил он. Слева от Цемгина хохотал на О владелец лучших в городе семейных бань Домогайлов, слушая быстрый говорок Мазина, члена городской управы, толстого, с дряблым, безволосым лицом скопца. Два года тому назад этот веселый распутник насильно выдал дочь свою за вдового помощника полицмейстера, а дочь, приехав домой из-под венца, застрелилась. Он, бедненький, дипломатическую рожу сделал себе. А у меня коронка от шестерки, ну, я его и взвинтила. Сочно хвасталась дородная женщина в шелках. Ее уши, пухлые, как пельмени, украшены тяжелыми изумрудами. Смеется она смехом уничтожающим. Это Фиона Трусова, ростовщица. Все в городе считают ее женщиной безжалостной. Она говорит, что ей известен секрет счастливой жизни. Она, дочь кухарки, предводителя уездного дворянства, начала счастливую жизнь любовницей его. Быстро израсходовала старика, вышла замуж за ювелира, он сошел с ума. А потом она жила с вице-губернатором, теперь живет с актерами, каждый сезон с новым. Город наполнен анекдотами о ее расчетливом цинизме и удивляется ее щедрости. Она выстроила больницу для детей, а в гимназиях мужской и женской у нее больше 20 стипендиатов. В этом сезоне у нас драматическая труппочка шикарнейшая будет, говорит она со вкусом, наливая коньяк лесоторговцу Усову, маленькому, носатому, сверкающему рыжими глазами. Деды и отцы учили, надо знать, где что взять, ворчит Меркулов архитектору, а тот, разглядывая вино на огонь, вздыхает. Сейчас церковное строительство процветает в Сибири по линии железной дороги. «Нет, ты, Фиона Митриевна, послушай!» — кричит Усов. «Приехал в Васильсурск испанец дубовую клепку покупать. Говорит только по-своему, да по-французски». «Ну, Васильсурску не учиться же по-испански, и начали испанца по-русски учить». «Ну, знаешь, и научили». Цемгин ел раков, пил вкусное пиво, слушал. 17 человек, — сосчитал он в ресторане. Все это домовладельцы, отцы города, как зовет их Робинзон. Это не самые богатые люди, но они именно те чернорабочие, простые люди, которые, по словам историка Козлова, не торопясь, налаживают крепкую жизнь». И они значительнее крупных богачей, уже сытых до конца дней, обленившихся и равнодушных к жизни города. По Козлову, да и по внушению разума, следовало бы думать об этих людях благожелательно. Но Цемгин невольно думал: кончу университет и должен буду служить интересам этих быков. Женюсь на дочери одного из них. Нарожу гимназистов, гимназисток, а они через 15 лет не будут понимать меня. Потом растолстею и, может быть, тоже буду высмеивать любознательных людей. Старость, болезни, и умру, чувствуя себя Исааком, принесенным в жертву какому Богу? Мысли были новые, чужие и очень тревожили. Отбросить их не было силы. Звон посуды, смех, голоса наполняли Цемгина гулом, как пустую комнату. Гул этот плавал сверху его размышлений и не мешал им, а хотелось, чтобы что-то погасило их. Сближались и угнетали воспоминания, все более неприязненные людям. Вот воровка, для которого все люди только рабочая сила. Вот гладенький чистенький Радеев говорит ласково: «Люблю интеллигентных людей за бескорыстие ихнее. за честное отношение к работе с. Рядом с ним Лютов, который относится к революционерам точно к приказчикам своим. Вспоминался и Кутузов, посвятивший себя работе разрушения этой жизни. Но Клим Самгин мысленно отмахнулся от него. Этот вышел из игры. И, вероятно, надолго. А Маракуевы, Паярковы, что они могут сделать против таких вот, думал он, наблюдая людей в ресторане. Мне следует развлечься. Решил он и через несколько минут вышел на притихшую улицу. Клочковатые черные облака двигались над городом. Он сравнил облака с медведями. В синих пропастях сверкали необычно яркие звезды, сверкали как бы нарочно для того, чтобы видно было, как глубоки пропасти, откуда веяло осенней свежестью. Магазины уже закрыты. И было так темно, что столбы фонарей почти не замечались, а огни их, заключенные в стекло, как будто взвешены в воздухе. Ночные женщины шагали по панелям от фонаря к фонарю, как солдаты на часах. Таскали тени свои по истоптанному кирпичу. Клим заглядывал под шляпки, ему улыбались лица, стертые темнотой. Улыбочки отталкивали. «Самый независимый человек — Иноков», — думал Клим. «Но независим лишь потому, что еще не успел соблазниться чем-то. Впрочем, он уже влюбился в женщину, которая лет на 10 или более старше его». Вороватым шагом Самгина обогнал какой-то юноша в шляпе, закрывавший половину лица его. Он шагал по кривым линиям, точно желая, но не решаясь, описать круг около каждой женщины. «Мучается», — сообразил Клим. Потом его толкнул пьяный в пальто, надетом в накидку. Толкнул, отшатнулся и пронзительно крикнул: «Извините! Эй, вы! Извините! Черт!» Самгин свернул за угол в темный переулок. На него налетел ветер, пошатнул, осыпал пыльной скукой. Переулок был кривой, беден домами, наполнен шорохом деревьев в садах, скрипом заборов, свистом в щелях. Что-то хлопало, как плеть пастуха, и можно было думать, что этот переулок — главный путь, которым ветер врывается в город. От пива в голове Самгина было мутно, и тяжелели ноги, а ветер раздувал какие-то особенно скучные мысли. Самгин дошел до маленькой древней церкви Георгия Победоносца, спрятанной в полукольце домиков. Перед папертью врыты в землю, как тумбы, две старинные пушки. Присев на ступени паперти, протирая платком запыленные глаза и очки, Самгин вспомнил, что Борис Воравка мечтал выковырять землю из пушек, достать пороха и во время всеночной службы выстрелить из обеих пушек сразу. Борис часто размышлял о том, как бы и чем испугать людей. Если бы он жил, он, конечно, стал бы революционером. «Черт знает, какая тоска!» — почти вслух подумал Самгин, раскачивая на пальце очки и ловя стеклами отблески огня лампады, горевшей в притворе паперти за спиною его. Каждый раз, когда ему было плохо, он уверял себя, что так плохо он еще никогда раньше не чувствовал. Эти настроения смущали, даже унижали его, и он стал внушать себе, что в них есть нечто отрешенное, героическое, даже демоническое, пожалуй. Вот и сейчас он в нелюбимом городе, на паперти церкви, ненужной ему. Ветер шумит, черные чудовища ползут над городом, где у него нет ни единого близкого человека.